Глава 13. Морозис. Крайняя глупость. Мила. Рот казался набитым ватой. Прядь волос щекотала щеку. Я потянулась было почесаться, но замешательство затуманило разум, когда руки отказались двигаться. Я с трудом открыла глаза, моргая из-за света, исходившего от телевизора в погруженной во тьму незнакомой спальне. Мое сердце забилось чаще, когда я увидела, что запястьями привязана к подлокотникам деревянного стула. Я дернула веревки, но тихий стон заставил меня перевести взгляд на стоявший на комоде телевизор. Я уставилась на сцену, разыгрывавшуюся у меня перед глазами, и к горлу подкатило отвращение. Стон на экране исходил от меня, пока я сидела обнаженная на коленях Ронана и терлась о его руку. Он записывал нас. Видео было снято в моем гостиничном номере на камеру, которая могла находиться там все мое пребывание. Унижение скрутило живот, сжало сердце, словно выжатую тряпку, пока я наблюдала, как кончаю, содрогаясь у него на коленях. Затем видео начало проигрываться заново. Мне нравился Ронан. Он был мне не безразличен, а он всего лишь использовал меня. Слезы затуманили взгляд, когда я отчаянно задергалась, пытаясь избавиться от веревок на запястьях. Я замерла, когда тяжелое ощущение чужого присутствия подсказало, что я больше не одна. Ронан стоял перед дверью, полоска света веером падала из коридора. Его глаза, ширина плеч, черная на черном дорогой одежды поглощали тени комнаты. Тьма и больше ничего. Я процитировала это в самом начале. Что-то внутри меня всегда знало. «Ты лишь навредишь себе еще сильнее. Я научился вязать узлы в тюрьме». Безразличие в его голосе просочилось в мои вены, заставив кровь застыть. Я напряглась, когда он шагнул ближе. Его взгляд метнулся к экрану, чтобы увидеть, как я извиваюсь у него на коленях. «Видео, как ты скачешь на моем члене, было бы лучше. Но, несмотря ни на что, ты устроила замечательное представление, котенок». Это был не тот человек, с которым я познакомилась на прошлой неделе. Теперь я поняла, что тот щедрый мужчина был всего лишь маской. Только больной мог касаться, ласкать меня, зная, что я всего лишь пешка в какой-то извращенной игре. Как я была слепа. Глупая, наивная девочка, попавшая в объятия монстра. Я вздрогнула, когда мои мышцы напряглись, все еще чувствуя острую боль от укола в шею. «Что ты мне вколол?» — выдохнула я. Мой голос дрогнул. Он прислонился к комоду и скрестил руки на груди. Его плечи почти заслонили весь свет от телевизора. Только вчера его силы и габариты казались мне привлекательными. Теперь они приводили меня в ужас. «Этарфин». Звучало знакомо, и я вспомнила, где о нем слышала. В сериале «Декстер». Главный герой использовал этарфин, чтобы вырубать своих жертв, прежде чем пытать их. Образы пилы оторванных конечностей заставили все волоски на теле встать дыбом. Особенно после воспоминания о том, как Ронан, не моргнув глазом, отрезал человеку палец. Если у него было безумное желание искалечить меня, то зачем он нас снимал? А если работал на торговцев секс-рабами, то зачем так долго поил меня вином и кормил? У него была масса возможностей похитить меня, включая первую ночь, когда я спала в его кабинете. Все это казалось бессмысленным, и неизвестность леденила меня. «Что тебе от меня нужно?» — спросила я. «Такой сложный вопрос», — сказал он, глядя на что-то маленькое, что он крутил между пальцев. Я знала, что это. Моя серьга в форме сердца. «Как ты думаешь, чего я от тебя хочу?» Я уставилась на него. Мой пульс участился от неуверенности. «Ты, правда, понятия не имеешь», — протянул он. Взгляд его светился весельем. «Очевидно, сейчас американки не так умны, как раньше». Я была глупа. Я знала это и принимала. Но, услышав это от него, почувствовала вспыхнувший во мне огонь. «Просто скажи, что тебе надо, ты психопат!» — рявкнула я, дернув веревки на запястьях. Блеск его глаз пронзил темноту, когда он оттолкнулся от комода, и я не смогла не вздрогнуть, когда он схватил мое лицо. Голос у него был низкий и тихий. И это напугало меня больше, чем если бы он закричал. «Следи за тем, как со мной разговариваешь, или узнаешь, насколько я больной». Дыхание у меня сбилось, но я не отвела взгляда. Русская рулетка. Одно мгновение, и я буду мертва. Может быть, это была бы более быстрая смерть, чем та, что он приготовил для меня. Взгляд его предупреждал: «Не играй в игры, в которых не можешь выиграть». Мой отвечал: «Это не игра. Это ад». После напряженной паузы он отпустил меня. «Ты, мила, всего лишь средство для достижения цели. Хотя не скажу, что мне это не понравилось». Его взгляд метнулся к экрану, когда мои стоны стали громче. «Такой восторженный котенок». Мой желудок скрутило. Сердце болело так, словно его вырвали из груди. Я влюбилась в этого человека. Я хотела его. Чувствовала. Я закрыла глаза, когда из темных уголков моего сознания выпал смех мадам Ричи. Пульс участился, волосы на руках встали дыбом. Я напряглась, когда почувствовала, как он обходит стул. «Честно говоря, я ожидал большего от дочери Алексея. Я почти разочарован тем, как это было просто». У меня открылись глаза во всех смыслах. «Это из-за папы». Он хохотнул, и от этого звука по спине прошла дрожь. «Ты заслужила медаль за догадливость». Рона наперся предплечьями на спинку моего стула, заключив меня в клетку, и смотрел, как на экране я скачу на его пальцах. Комнату заполнило мое тихое дыхание и запись моих стонов. Он склонился ближе. Его голос проник в мои уши. «Интересно, что подумает твой папа, если увидит это?» Отвращение пронзило мне вены. Он не мог быть таким извращенцем. «Узнаем?» Когда он поднес к моему лицу сотовый, мое сердце упало при виде блестящего белого корпуса. Это был мой телефон. Я думала, что он исчез вместе с моим пальто, но теперь знала, что все это время он был у него. Он щелкнул по черновику сообщения моему папе, чтобы показать прикрепленное к нему видео. Этого не могло быть. Этого не могло быть со мной. Паника разрасталась в моих легких, царапая и кусая плоть. Я так крепко сжала подлокотники, что стало больно. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась я. Его большой палец навис над «отправить». «А что ты для меня сделаешь?» Я поняла намек в его голосе. Слезы текли по моим щекам. Грудь вздымалась от невозможности этой ситуации. Я разрывалась в двух разных направлениях, но знала, что даже отдаться ему будет лучше, чем позволить папе увидеть это видео. «Все, что угодно!» — зарыдала я. «Я сделаю все, что ты хочешь!» «Проблема в том...» — тихо сказал он, уткнувшись лицом в мои волосы. «Что я уже все это видел?» Одно нажатие его пальца, и звук отосланного сообщения ударил по моим ушам. Сердце мое упало на пол, я едва услышала безразличное «Упс!» издевательски прозвучавшее прямо в ухо так, будто это была лишь досадная случайность. А потом он отстранился от меня. Желчь подкатила к горлу, а потом я наклонилась, и меня вырвало всем, что оставалось в желудке, на персидский ковер. Он опустился передо мной на корточки и большим пальцем вытер блевотину с нижней губы. «Что мне с тобой делать, котенок?» Он больше не был загадкой в костюме от «Версачи», равнодушный к крови на брюках и блевотине на пальцах. Он был монстром, одетым как джентльмен. Я подняла на него полный слез взгляд и сказала два слова, которые никогда раньше не произносила. «Ненавижу тебя». Он улыбнулся. «Долго же пришлось ждать». Меня трясло от унижения. «Зачем ты это делаешь?» И точно так же веселье исчезло, сменившись безжалостным взглядом, который высосал из комнаты все тепло. Он вытащил свой телефон из заднего кармана и сунул его мне в лицо. Я с отвращением отвернулась от фото на экране, но он схватил меня за щеки, чтобы заставить смотреть. Я крепко зажмурилась, но образ все еще горел у меня в мозгу. Кровь. Столько крови. Изуродованная плоть. Безжизненные глаза. Он был всего лишь мальчиком. «Твой отец не инвестор». Я покачала головой. Слезы текли по щекам. Я не верила, что мой папа ответственен за это. Он не мог. Его звали Пашей. Он был хорошим парнем. Вот и все, что сказал Ронан. Но по его тону я поняла, что где-то в глубинах своего черного сердца он заботился о нем. Я открыла глаза. Несмотря на то, что, учитывая обстоятельства, это было совершенно необоснованно, я не могла не испытывать сострадания к этому мальчику. Я не успела закончить, потому что он ударил меня по лицу. Не сильно, но от неожиданности моя голова все равно дернулась. Меня никогда в жизни не били. И этот поступок лишил меня дара речи. «Я тебе уже говорил, прекрати извиняться!» — рявкнул он. В его заднем кармане зазвонил мой телефон. Ронан наблюдал за мной, позволяя ему звонить, звонить, прежде чем поменять свой сотовый в руке на мой. Он переключил сотовый на громкую связь и встал в полный рост. «Алексей?» — сказал он. «Надеюсь, погода в Сибири хорошая. Если ты навредил моей дочери, я тебе член отрежу и затолкаю в горло твоей шлюхи!» Голос моего папы резал комнату словно нож, так резко и чуждо, что по спине у меня побежал холодок. Я почувствовала, будто меня ударили в 10 раз сильнее, чем ударил Ронан минуту назад. Ронан усмехнулся. «Как всегда изобретательно, Алексей. К сожалению, как ты только что видел, мой член ближе к твоей дочери, чем ты». Мой взгляд остановился на татуировках на пальцах моего похитителя, и внутри все похолодело. У него были люди, выполнявшие его приказ. Он был немыслимо богат и, очевидно, сидел в тюрьме. Как там называется русская мафия? Братва. Это объясняло странных людей, приходивших и уходивших из нашего дома, молчание отца о своей работе, его отказ вести меня в Россию и Ивана. Это объясняло красную краску, сочившуюся из-под... Нет, я не могла думать об этом. Это просто объясняло все. Каждое подозрение, которое у меня когда-либо было. Тайная семья теперь казалась желанной альтернативой. «Она не имеет никакого отношения к нашим делам», — рявкнул папа. «Глупости», — сухо возразил Ронан, глядя на меня. «Она могла бы быть близняшкой Татьяны. Должно быть неловко трахать женщину, которая выглядит точь-в-точь, как она». Единственным, кто поставил меня в неловкое положение, был этот бессердечный ублюдок. «Мила совсем не похожа на свою мать». «Теперь я в это верю», — протянул Ронан, прислоняясь к комоду. «Я слышал, она была сукой-садисткой». Горло у меня сжалось. Он лгал. Он должен был лгать. Хотя я не могла не вспомнить странные реакции в ответ на ее имя, включая ужас, с которым смотрела на меня Вера. «Нет, я не позволю ему разрушить память о моей матери, по крайней мере, ту, которую я создала». «Достаточно», — прорычал папа. «Мы оба знаем, чего ты хочешь. Я обменяю себя на нее». Понимание ужасом парализовало легкие. «Нет», — выдохнула я. Я знала, что Ронан сделает с моим папой. Знала, что никогда его больше не увижу. Мысль о том, что мне придется идти по жизни в полном одиночестве, тяжелым грузом легла мне на грудь. Я не знала о том, что творил мой отец, об этой тайне, ужасающей жизни, которую он вел. Но я не могла забыть, каким хорошим отцом он всегда был. Тем, который в детстве всегда заплетал мне волосы вместо матери, которой у меня никогда не было. Тем, кто читал мне сказки на ночь, целовал меня в лоб и называл своим маленьким ангелом. «Мила». Это прозвучало усталым вздохом. Он не знал, что я слушала, и сожаление смягчило его голос. «Прости, папа». Я всхлипнула. Ронан прищурился. «Я не должен был так долго скрывать от тебя свою жизнь. Я лишь хотел уберечь тебя». Не потому ли он солгал о моей смерти в младенчестве и запер меня в Майами? «Это никогда не должно было коснуться тебя, и мне жаль, что так вышло. Просто знай, что я всегда любил тебя, Мила, что бы ты обо мне не услышала». Это был третий раз в жизни, когда я услышала от него, что он любит меня. И это разбило мне сердце. «Прошу, не делай этого, папа!» — взмолилась я. «Он убьет тебя!» «Иван останется с тобой. Он о тебе позаботится». Неприятное напряжение высосало из воздуха кислород. Ронан пробежался большим пальцем по шраму на своей нижней губе. И что-то неясное промелькнуло в его взгляде, но я не смогла разглядеть это сквозь слезы. «Это все моя вина!» — плакала я. «Нет», — резко сказал папа. «Моя. Я возьму ответственность за это». По его тону я поняла, что разговор окончен. Я прикусила губу, сдерживая ответ, пока не почувствовала вкус крови. Металлический привкус обычно заставлял мое давление падать, но в ужасе ситуации я ничего не почувствовала. Ронан, глядя сухо, нарушил молчание. «Все это немного мелодраматично для меня». До этого момента я не знала, что такое ненависть. Тугой комок разрушения рос у меня в груди. «Пришли координаты для обмена», — сказал папа. Ронан молчал, наблюдая за мной с задумчивым и беспокойным блеском в глазах. «Что, никакого злорадства? Не похоже на тебя, дьявол!» Желудок у меня сжался. Мои губы приоткрылись в осознании. Ронан усмехнулся, увидев выражение моего лица. «Не смотри на меня так, будто я это придумал. Я предпочитаю, чтобы женщина выкрикивала мое христианское имя, когда я вхожу в нее». Я ошибалась. У дьявола не было красной кожи и раздвоенного хвоста. Хаос в Москве он наводил грязными словами, легкой улыбкой и змеей вместо сердца. «Мы договорились», — рявкнул папа. Ронан долго и пристально смотрел на меня. От его холодного взгляда волоски на руках встали дыбом. «Нет. Нет. Думаю, сначала я бы хотел немного поиграть со своей новой зверушкой». Я выдержала его взгляд, не желая показывать свой ужас. К счастью, он не мог видеть холодного пота, проступившего под моей одеждой. Папа скрипнул зубами. «Только прикоснись к ней и...» «Ты отрежешь мне член и затолкаешь его в горло Наде», — скучая, завершил Ронан. «Я и в первый раз услышал». «Наде?» У дьявола была подружка. Мне стало интересно, держал ли он ее запертой в подвале, или то была оперная певица, игравшая Лизу. «Если объявишься в Москве без приглашения, отправлю тебе дочь по частям в коробках Фидекс. Понял? За это я отправлю тебя обратно в ад, дьявол». «Жду не дождусь», — ответил Ронан. «Скоро созвонимся, Алексей». Он сбросил звонок раньше, чем папа успел ответить. Телефон тут же зазвонил. Он выключил его и уставился на меня тяжелым взглядом, от которого по коже побежали мурашки. «Ты так предана своему папе?» — сказал он, хотя глаза его были темнее тучи. «Даже после того, что я тебе показал?» Я не хотела даже думать о том мальчике и о том, что с ним сделали. От этого все внутри переворачивалось, и хотелось сомневаться во всем. Но мне не дали времени подумать над всем этим. А прямо сейчас у меня было два варианта — дьявол или отец. Выбор был прост. Мой взгляд горел убежденностью. Он дернул челюстью. «Думаю, в тебе больше крови твоей матери, чем мне казалось». Мне ненавистно было то, на что он намекал, будто она была кем-то помимо уважаемой женщины, умершей до того, как я узнала ее. Он был лжецом. Он лгал с первой секунды, как я его встретила. Мое тело напряглось, когда он подошел ко мне. Его тень была живым присутствием, которое проникало в грудь и вырывало дыхание из моих легких. «Ты не должен этого делать», — сказала я ему. «Снова ошибаешься, котенок», — ответил он, обходя мой стул. «Твой папа заплатит за то, что натворил». Я выдохнула, когда он потянул мою голову назад за хвост. Его голос стал жестче. «Он с ума сойдет, думая, что я делаю с его драгоценной дочерью. А когда я закончу с тобой, его голова украсит мою каминную полку». Я сглотнула. «Ты болен». Он пробежался большим пальцем по моим губам, размазывая по щеке кровь с того места, где я прокусила ее. «У всех свои недостатки, не так ли?» Мой взгляд горел несогласием. «Маленькая лгунишка», — протянул он. «Я не забыл, как быстро ты кончила на меня. И на всю мою руку, раз уж на то пошло. Сама сказала, что если не я, то найдешь другого». Его хватка на волосах стала крепче. «Может быть, Альберт тебя устроит?» Мне стало дурно. Я чувствовала унижение, слабость. Я не знала, переживу ли это. «Теперь, когда формальности окончены, может быть, дадим твоему папе предварительную картину того, что будет дальше?» Я моргнула, когда он выставил перед нами телефон. Дьявол был сардоническим и технически подкованным. Моя шея болела от безжалостной хватки, когда он сильнее потянул за волосы, чтобы сделать извращенное селфи. «Улыбнись». Щелк.